Она яблоко съела, рога обмякли, отпали. Друго съела, красавица стала. Была черна, суха, стол большо, красно, налито. Мартынк взглянул, и сердце у него задрожало. Конечно, против этой красоты кто ж устоит? Глядел, глядел, далее выговорил. Соблаговолите шайку воды. Подала. Он бороду и краску смыл. Раиса узнала, где стоял, тот и сел. Мартын к ей. Рая, понапрасну вы на меня гору каменную несли. Это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть, а теперь я страстно обожаю. Далее рассказывать нечего. Свадьба пошла у Мартынка да у Раиски. Песни запели, в гармонь заиграли. Вот и живут. Мартынк всех в карты обыгрывает, доколь этих карт не украдут. Ну, а украдут опять и выпнут Мартына. Данило и Нинило. В некотором месте королёшка был старой, утлой, только тем поддерживался, что у его в секрете вода была живая. Каждый лет на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди потакали знающую старуху. Старуха деньги взяла наперед и велела королеве нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, ушки поела королева, сама и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатили. Стара королиха принесла одного Федьку королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына. Два белых сыра, Данилко да Митька, по матери девичьи. Время идет, Данила рос, как на пары кис. Митьк не отставал, а королек всяк котенок. Он смола вралина был, рева и ябеда. Братья много из него деры схватили. И в училище Данила впереди учителя идет, а Федька по 4 года в каждом классе. Вот пришли молодцы в совершенно лета. Данила девич красавец и богатырь. Высок, под палате не входит, и Митька в пару. А Федька, королек, чисто облизьяна. Отчишка ног да испьяно размяк, своей шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточек-то уж не набавил. А хоть сморчок, да королю сын. Куда поедет, на мягких подушках развалится, а Данила, красавец, да на облучке сидит. Вот однажды Федькин отчишка прилетел с рынку, тычет наследника тростью. «Вставай, дармоедина, счастье свое просыпашь!» Соседка наш Нинила-богатырка, из похода уротившись, замуж засобиралась. Женихи-те едут и едут, из ейной державы мужики наехали, так сказывают, ой, а добыч-то военный, добра-то проходами притянула. 9 неверных губерин под свою руку привела, небось не спала».